такую же, как мой только что оперированный глаз. Но зачем идти так далеко? В глубинах океана мириады существ имеют такие же глаза, и их чувствительность мы даже не можем себе представить, так как просто не могли бы существовать в полной темноте. Я продолжала медитировать над неограниченными возможностями разных миров и форм жизни, которые там могут существовать. И чем больше я думала над этими вещами, тем больше мое сердце наполнялось умилением перед силой вечной сущности, которую мы называем Богом. Операция глаза дала мне еще один интенсивный и ценный опыт. Я узнала, что глаза принимают свет не только для самих себя, но для всего тела, точно так же, как делают это легкие с воздухом и кислородом. Свет есть сила. Через 3 дня профессор пришел с няней, сказав, что можно вставать и сидеть в кресле, и что няня поможет мне. Я отказалась от ее помощи, но, к удивлению, не смогла встать сама. За 3 дня ноги стали совсем бессильными. Профессор сказал, что это слабость от полной темноты, в которой я находилась. Если сразу лишить человека света, человек так быстро теряет силу, что скоро уже не сможет сам встать. Скоро вы можете снова открыть глаза, и тогда силы быстро вернутся. Одной из величайших проблем войны была помощь ослепшим солдатам из-за их полной беспомощности. При внезапной слепоте, постигшей их, они долгое время сами не могли стоять на ногах. Но благодарение Богу, наше тело так гибко, что кожа слепого постепенно брала на себя всю работу по снабжению тела светом. Благодаря слепоте я на своем опыте поняла следующий отрывок из Библии. «Светильник для тела есть око». Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Матфей, глава 6, стих 22-23. Через 2 недели профессор проверил глаз и пришел в восторг от результата. Он сказал, что применил технику операции для детей, которую взрослые не выдерживают из-за воспаления радужной оболочки. Но он предварительно проверил все мои рефлексы и обнаружил, что мой организм обладает необычайной жизненной силой и способностью быстрого восстановления, поэтому он и рискнул оперировать меня как ребенка. Я рассталась с больницей и по дороге домой думала о своем сне про 12 дисков, которые должны быть израсходованы, после чего ко мне вернется зрение. Теперь все это и случилось. 43. Появляется молодой жрец. Прошло несколько лет моей счастливой семейной жизни. Я продолжала заниматься скульптурой, и все больше людей приходило ко мне за психологической консультацией. Несколько раз в неделю я читала лекции по самопознанию на основе знаний, полученных в Египте от Птахотепа, а для отдыха я всегда обращалась к фортепиано. Каждый день я практиковала духовную йогу и даже достигла способности входить в глубокий транс. Но последняя, высшая дверь на моем пути оставалась запертой. Дорога к полной реализации моего «я» была закрыта как бы стеной, которую я не могла пробить своими силами, своим сознанием. Каждый год я проводила несколько месяцев в одиночестве в нашем лесном доме, занимаясь йогой. Молодые фруктовые деревья, посаженные здесь мной, давно стали большими и могучими, а я все упражнялась, но привратники тайной двери все отказывались впустить меня. Однажды осенью, когда я приехала оттуда в город на пару дней, позвонила моя приятельница и сказала, что у нее остановился знаменитый писатель.